Глава 24. Сложно описать мелькнувшие в голове мысли. Скажем так, цензурных среди них точно не было. В моем окружении и так многовато девушек, и тут, откуда ни возьмись, появляется еще одна, ведет себя очень нагло и набивается в смертельно опасную поездку, даже не зная, зачем та нужна. Еще и отцом угрожает. Исключено. Я тебя не знаю, и уж тем более не возьму с собой на опасное задание. «Что значит «не знаю»? Ты хочешь просто взять и выбросить в мусорку все проведенные вместе годы?» По звонкому голосу девушки было сложно определить, шутит она или говорит всерьез, как и по загадочной улыбке на лице. Не иначе орочья Джоконда. «Я серьезно оскорблена». «Оскорбляйся за пределами моего дома», — повторил свое главное пожелание, и, о чудо, оно сработало. Арчанка громко фыркнула и ушла, показательно хлопнув дверью. Радовался я недолго. Стоило ей уйти, как в меня буквально впился сверлящий взгляд изумрудных глаз. «Рорк», взятый миной тон, не предвещал ничего хорошего. «Кто она такая?» «Ну, хоть ты не начинай», — воскликнул я, схватившись за голову. «Сама же знаешь, понятия не имею». Дриада ойкнула и покраснела, спрятав лицо в волосах. Похоже, и впрямь забыла, что я недавно в этом теле. Она приблизилась и осторожно положила ладонь на мою грудь, пуская в ход все свое обаяние. «Прости, зато ты сейчас так мужественно выглядишь. Может, сделаем перерыв? Смотрю, он тебе очень нужен». Мы одновременно опустили глаза. «Да, не будь у нас столько срочных вопросов, я бы непременно согласился, причем можно и без душа. Потом бы помылись, удовлетворив животную страсть. Но нет, мы же, мать его, разумные, сначала дела». Дриада все же получила свое. Она решительно заявила, что ей тоже надо помыться, и для экономии времени пойдем вместе. Тот факт, что в этом доме две ванны, она успешно проигнорировала. Первые минуты мы честно, старательно скребли себя, смывая с себя сажу и грязь, но как только под черным слоем показалась кожа, девушка опустилась на колени, чтобы помочь с труднодоступными местами. Не знаю, о чем она, доступ к моему достоинству она получила очень даже легко. С экономией времени не вышло, зато я успокоился и начал мыслить трезво. Весьма пригодилось, когда мы, наскоро перекусив и переодевшись, загрузились в машину и поехали в полицейский участок. Получивший свой бутерброд Генрих, гоблин все это время просидел внутри, возмущенно размахивал руками. «Как можно быть столь легкомысленными? Зачем вы помылись? К чему этот костюм? Нужно было ехать сразу, так, показать ущерб. Было бы проще склонить судью на нашу сторону». «О чем речь? У нас есть доказательства, этого хватит». «Иногда вы кажетесь мне прожженным жизнью стариком, но гораздо чаще наивным юношей. Вспомните, в каком мире мы живем. У князя такая свора адвокатов, что нас обоих могут сожрать и не подавиться. А еще они люди, как и судья». «Да уж, как говорится, я ненавижу две вещи – расизм и негров». Древний анекдот вызвал неоднозначную реакцию. Мина хихикнула, Кира не поняла, Сати вообще обиделась. Я решил сменить тему. «Зачем мы тогда вообще едем в участок, если все бесполезно?» «Даже если вас сожрал демон, всегда есть два выхода». Наставительный тон гоблина начинал раздражать. «В империи полно конкурирующих семей. У всех есть враги. Достаточно, чтобы наши интересы совпали с кем-то из крупных кланов, и делу дадут ход. У меня есть некоторые мысли. В первую очередь, нас поддержат орочья и гоблинская община. А если госпожа Мина...» «Особо не слушал вошедшего в раж адвоката. Сейчас не до большой политики, в которой я крохотная рыбешка. Законы работают, пусть и через пень-колоду. Отлично, это куда лучше феодальной вольницы». Подляков ждал нас у входа в полицейский участок. Инспектор молча махнул рукой, мол, следуйте за мной, и отвел всех в свой кабинет. Было тесновато, но если верить мужчине, раньше здесь еще хранились бумаги из имперского архива, и было буквально не продохнуть. Генриха посадили в кресло, мы с девушками разместились на скрипучем диване, Вороновский остался стоять с тоской, глядя в окно. Адреналин схлынул, и юноша осознал, в какой заднице он оказался. «Да уж, наворотили вы дел», – вздохнул Подляков, залпом выпив остывший кофе. «Вот скажи мне, зачем вы поперлись к князю?» «А что мне еще оставалось делать? Там были преступники с моей собственностью, плюс они похитили графиню». На этих словах инспектор страдальчески сморщился. «А дальше чистая самооборона». «Вот, позвольте представить запись сражения от начала до конца. Охрана князя явно не разобралась с ситуацией и спровоцировала конфликт». Гоблин развернул телефон к человеку, демонстрируя первые кадры. «Также я требую внести в протокол, что у нас имеется живой свидетель. Нам нужно немедленно допросить его заклинанием правды». Князь очень удивился, узнав обо всей сложившейся ситуации, если верить его словам. Подляков жестом попросил Генриха помолчать. «В данный момент он находится в Британской империи и просит арестовать вас до своего возвращения и завершения официального расследования». Я молча скрестил руки, всем видом давая понять, что не собираюсь под замок. «Мало нам проблем с демонами, так еще и дворянская война на носу», – страдальчески вздохнул инспектор. «Это все с проверками из Петербурга». «Ты так говоришь, будто это я все начал. Напомню, я здесь жертва». «Это еще требуется доказать, не мне, как минимум судье. Делу точно будет дан ход, нужны железобетонные доказательства и поручительство кого-то влиятельного. Первое ты найдешь в багажнике. Немедленно начни допрос. За вторым обратись к Максимилиану. Где он, кстати? И почему ты не отвечал на звонки?» «У нас здесь начальство рвет и мечет. Готовим город к возможному прорыву и стараемся сделать все тихо. Максимилиана я давно не видел. Вы разве не вместе?» «Вроде говорит правду. По крайней мере, усталость точно настоящая. Вот исчезновение инквизитора перед ответственным моментом мне не нравилось. Как графиня, я желаю поручиться за барона Чернышова. Кажется, Сати впервые подала голос с тех пор, как мы вернулись в город». «Госпожа», – Подляков странно поморщился при обращении к эльфике. «При всем уважении, вы не можете...» «Еще как могу. Мой титул при мне, как и родовая печать. Но вы же бегали по подворотням и истязали преступников. Ваша репутация...» «Официальных обвинений нет, и с каких пор полицию волнуют бездоказательные слухи?» Она прищурила глаза и нависла над мужчиной. «Вы что же, хотите оскорбить мою дворянскую честь?» «Я... нет, что вы. Сейчас подготовлю бумагу». Когда Генрих изъявил желание немедленно ознакомиться с документом, Подляков натурально застонал. «Бюрократия заняла у нас добрый час. Сначала оформляли поручительство Сатиэль Килсет за нас с Вороновским, затем состоялась передача пленника под камерами в присутствии начальника участка. Он смешно шевелил усами и так рьяно обещал, что с его головы и волоса не упадет, что я сразу решил доплатить Генриху за круглосуточное наблюдение за камерой. Из участка вышли уже под вечер, изрядно утомленные и не в самом лучшем расположении духа. После короткого разговора без посвящения в детали, Вороновский решил ехать с нами за стену. На мое предупреждение о большой опасности и риске буквально лишиться души махнул рукой и сказал, что все равно увяз, а так я ему хотя бы практику в академии зачту. «Если что, звони, у меня пока другие дела». С каждой минутой моя интуиция напрягалась все больше, думаю, ощущала приближение Велиала. Попрощавшись с гоблином, я вновь устроился на заднем сиденье и прислонился к двери, попросив себя не беспокоить. Сати прикорнула к другому углу, Мина ехала спереди, пока Кира осторожно гладила меня по ноге. Вороновский уверенно вез нас в указанном направлении. Я даже успел заметить, как мы беспрепятственно выехали за город, как к голове словно прижали плотную подушку, и на меня буквально набросилась непроглядная тьма. Первым делом ощутил зверский холод, буквально пробирающий до самых костей. Все мои попытки согреться, вроде потереть ладонями и попрыгать, не принесли ровно никакого результата. Также я ничего не видел, и земля под ногами странно хрустела и впивалась в босые ступни. Если бы не грубая орочья кожа, пришлось бы туго. «Ты!» В небе вспыхнули огромные алые глаза, разгоняя мрак. Они грозно уставились на меня, воздух ощутимо раскалился. «Отведенное тебе время на исходе, смертный! Ты выполнил мое указание?» «Я нашел место, где истончилась планарная грань. Туда тебя и призову». «За идиота меня считаешь?» Сверху опустилась гигантская нога в явном стремлении раздавить одного несчастного орка с больной головой. Я представил в своей руке пятиметровое копье с зазубренным наконечником, чтобы не смог вытащить рывком, и насладился полным гнева и боли воплем, в последний миг телепортировав себя вперед. «Мы можем играть в эти игры всю ночь, или ты дашь мне делать свою работу?» «Ты должен мне портал смертный, а не призыв. Думаешь, ты единственный демонолог, что служит мне?» «Когда ты ответишь на мой зов, я смогу открыть портал. С Барбатосом произошло так же. И вообще, я демонолог без году недели. Я и призвать тебя смогу, только если ты откликнешься, силком не вытяну. По-другому привести тебя в наш мир не получится, или так, или никак». Вот здесь был очень тонкий момент. Демон такого уровня может чувствовать ложь. Я не врал напрямую, но кое-чего не договаривал. Тот портал я вообще не ради герцога открывал. Я решил сделать ставку на самоуверенность и высокомерие Велиала. Полагаю, король хаоса вполне мог допустить, что его попытаются обмануть. При этом он считал меня жалким и незначительным, а значит, и все мои потуги заранее обречены на провал. И, мать его, как приятно оказаться правым. «Хорошо, смертный, я отвечу на твой зов. Попытаешься обмануть, жестоко пожалеешь. И не вздумай опаздывать». И он исчез, вместе с пробирающим до костей холодом, оставив меня посреди бесконечной тьмы. Я быстро сориентировался и сотворил себе глубокое кожаное кресло, развалился в нем, опустил ноги в таз с горячей водой и накрылся пледом. Старался ни о чем не думать, постепенно погружаясь в сон во сне. Очнулся я отлично отдохнувшим и выспавшимся. Сидел на заднем сиденье в углу, и ко мне прижималась теплая девушка. Вторая смотрела в окно, скрыв лицо за волосами. Мы все еще были в пути, ехали на хорошей скорости по удивительно ровной дороге. В еще не заработавший в полную силу мозг пришла забавная мысль. А как их вообще ремонтируют? Здесь же монстры кругом. Вопрос я озвучил сидевшему на пассажирском сиденье Вороновскому. Баронет поменялся с темной эльфийкой и наслаждался невесть откуда взявшимся кофе. Не понял, здесь еще и заправки есть? Это я тоже зачем-то спросил. «Ну да, мы недавно село проезжали, там военный аванпост с несколькими дежурными магами, через него много караванов ходит, местные подсуетились и поднастроили кафе и заправочную станцию», с легким удивлением ответил юноша, мол, чего это я вообще такой ерундой интересуюсь. «А дороги раз в несколько лет ремонтируют разом, собирают отряд с несколькими архимагами. Они охраняют геомантов, которые устраняют повреждения и износ. Чтобы поменьше времени за стенами проводить, они делают все как можно качественнее и долговечнее». «Тебе что-то снилось? Ты ночью дрожал и рычал?» – осторожно спросила суккуба. «Работодатель приходил», – усмехнулся. «Что-то я заспался. Там, перед монастырем, будет еще какое-нибудь село или город». «Есть еще один небольшой аванпост. А тебе зачем? В туалет хочешь? Так мы сейчас остановимся и прикроем», – хохотнул Вороновский. Несмотря на довольно тяжелый день и ночь, он пребывал в отличном расположении духа. Тем более на нас до сих пор ни разу не напали монстры. А караванщиков послушать, так они на каждом километре от засад отбиваются. «Это потому что, с нами Рорк», – Кира вовремя прикусила язык. «Остановишь там. Мне нужно будет сделать пару звонков». Связь ожидаемо не ловила посреди глухого леса. Разобраться бы, как она вообще здесь работает. Спутников в этом мире не было. Местоположение определялось в навигаторах, когда ты сам ставил там точку. Странно у них здесь все. Примерно через час мы остановились у нескольких казарм, обнесенных бетонной стеной. Солдаты не сидели без дела и выкопали перед аванпостом огромный ров, намертво заминировав все проходы. В дополнение натянули между хаотично воткнутыми в землю кольями толстую колючую проволоку, и на ней висели свежие туши. Для полноты впечатления не хватало только пулеметных гнезд, вместо них была переполненная магической энергией одинокая башня. Военные смотрели на нашу машину с удивлением, но подходить не спешили. Мы тоже оставались внутри. Поймав связь, я быстро спросил у Генриха, как дела. Адвокат ответил коротко: «Работаю, не отвлекай». С газетой и магазинами тоже все было в порядке. Могучий то ли не догадался наносить удары по моему бизнесу, то ли хотел забрать его себе и не трогал будущие вложения. В любом случае, мне это играло на руку. Закончив с проверкой новостей и раздачей ценных указаний в стиле «молодцы, продолжайте в том же духе», я выключил телефон и рассказал Вороновскому, во что мы влипли. Заодно и остальным напомнил, постаравшись максимально сгустить краски. «Последний шанс передумать. Вы можете остаться здесь и вернуться в город с караваном. Прежде чем вы начнете отвечать, внимательно все выслушайте. Решите, когда поедем». Пришлось несколько раз хмурить брови и двигать пальцами, прежде чем девушки замолкли, обиженно надувшись. «Мы сейчас едем призывать и убивать архидемона. Если план провалится, а он, мягко скажем, не слишком надежен, демон останется в нашем мире и принесет много бед. Я не сомневаюсь, что со временем его одолеют, но до этого момента еще надо дожить». «Тогда зачем ты вообще его призываешь?» Вороновский крайне изумился и возмутился. «Это же архидемон. Пусть сидит в своем мире. Зачем играть с огнем?» «Знаешь, мне еще пожить хочется. Он установил со мной связь и так просто не уйдет. Попытки изгнать его или закрыться, мягко скажем, оказались неудачными. Со временем Велиал победит и сломает меня, или я сойду с ума. Оба варианта мне не нравятся». «Есть еще одна странная вещь». Сати аккуратно подняла ладонь, спрашивая разрешения заговорить. «Инквизиция, полиция и вообще власти практически ничего не делают, чтобы предотвратить возможный демонический прорыв. Или не верят в него, или...» Невысказанная темная эльфийкой мысль повисла в воздухе. «И так понятно, о чем она. Кто-то мог помогать Велиалу, так он и нашел меня». «Ты, кстати, связывался с ними?» – спросила Мина. «Подляков обещал прислать отряд завтра. Максимилиан упорно молчит», – пожал я плечами. «Помощнички хреновы, без них справимся». «Ты настолько уверен в своем плане?» В голосе баронета не прибавилось ни капли уверенности, и я прекрасно его понимал. На его месте я бы выражался гораздо нецензурнее. «Или это план другого демона? Тебя точно в детстве головой вниз не роняли?» «Не помню, может и было что-то такое. Нельзя быть уверенным ни в одном плане. Они живут до первых секунд боя. Но задумка хорошая, и лучшего расклада у меня все равно нет. Так что вы ответите?» Мина на мгновение опередила Киру, звонко заявив, что пойдет со мной до конца. Суккуба не отставала от дриады в словах, вдобавок крепко схватив меня за руку, словно опасалась, что я сбегу. «На мне долг жизни», – заявила Сати, равнодушно пожав плечами. «Пока не выплачу, я с тобой, а там посмотрим. Сражение с архидемоном ведь считается?» «Разумеется. Честно говоря, мне бы хотелось услышать другую мотивацию, но и так неплохо. Да и не договаривала она что-то. Может, просто искала повод остаться?» Мы дружно посмотрели на помрачневшего Вороновского. «Слушай, я все понимаю. Ты здесь вообще случайно оказался? Выходи, увидимся на занятиях в понедельник». «Ну уж нет». Его губы скривились в странной усмешке. «Я, считай, официально встал на твою сторону в конфликте с князем. Теперь все общество воспринимает меня твоим человеком. Уже успел получить кучу ласковых сообщений от отца, где самое мягкое – это угроза отречения. Так что, считай, мы теперь повязаны до конца». «Извини, что так получилось. Я как-то не подумал. Реально стало неудобно перед Вороновским. Это мне из-за расы, силы и прошлой жизни вполне нормально противопоставлять себя обществу. А он, считай, станет изгоем, если я проиграю. Мы можем...» «Да ладно, не делай из меня беспомощного щенка», – перебил меня Вороновский. «Сам же тогда согласился. Теперь буду отвечать. Так какой у нас, говоришь, план с этим архидемоном?»